На самом деле торговля саламандрами выглядит совершенно по-иному. В сингапурском мраморном дворце Эстрейт вы не увидите ни единой саламандры, но лишь проворных и элегантных служащих в белых костюмах, принимающих заказы по телефону. «Да, сэр, лидинг идет по 63. Сколько? 200 штук? Да, сэр. 20 хэви и 180 им? Окей, понимаю. Пароходом за 5 недель, right? Thank you, sir». Весь дворец Эстрейт звенит от телефонных разговоров. Он похож скорее на какое-нибудь министерство или банк, чем на рынок. Между тем, это белое изысканное здание с ионическими колоннами вдоль фасада – более крупное мировое торжище, чем багдадский базар времен Гарун-аль-Рашида. Но вернемся к процитированному нами торговому бюллетеню с его коммерческим жаргоном. «Лидинг» – это специально отобранные, интеллигентные, как правило, трехлетние саламандры, тщательно выдрессированные для исполнения обязанностей надсмотрщиков и десятников в рабочих колоннах саламандр. Они продаются только поштучно, независимо от веса. В них ценится только интеллигентность. Сингапурские лидинг, говорящие на хорошем английском языке, считаются наилучшими и самыми надежными. Поштучно предлагаются к продаже и другие марки саламандр-десятников, например, так называемые капитаны, инженеры, малайские старосты, старшины и так далее. Но лидинги ценятся выше, чем кто бы то ни было. Сейчас цена на них колеблется около $60 за штуку. Хэви – это тяжелые, атлетически сложенные, обычно двухлетние саламандры весом от 100 до 120 фунтов. Они продаются только командами, так называемыми «бодис», по 6 штук в каждой. Они выдрессированы для самых тяжелых физических работ, как, например, ломка скал, выворачивание больших камней и так далее. Если в приведенном бюллетене стоит «Heavy 317», то это значит, что за команду «Боди» из 6 тяжелых саламандр платят $317. На каждую такую команду полагается, как правило, один лидинг в качестве десятника и надсмотрщика. Тим – это обыкновенные рабочие саламандры весом от 80 до 100 фунтов, которых продают только дружинами, тимами, по 20 штук. Они предназначаются для массовых работ и применяются главным образом при землечерпательных работах, при сооружении насыпей или плотин и тому подобное. На каждый такой тим полагается один лидинг. Odd Jobs – самостоятельная категория. Это саламандры, у которых по тем или иным причинам, например, потому что они были выращены не на больших, специально оборудованных саламандровых фермах, нет надлежащей специальной выучки. Это, строго говоря, полудикие, хотя нередко весьма одаренные саламандры. Их покупают поштучно или дюжинами и пользуются ими для разных вспомогательных или более мелких работ, на которые невыгодно посылать целые команды или дружины. Если лидинг, так сказать, элита среди саламандр, то Odd Jobs можно сравнить с мелким пролетариатом. В последнее время их покупают по преимуществу как сырье, которое отдельные предприниматели сами дрессируют, сортируя его на лидинг, хэви, тим и трэш. Трэш или брак, отходы, отбросы – это неполноценные, слабые или страдающие каким-нибудь физическим недостатком саламандры. Их продают не поштучно и не отдельными партиями, а лишь оптом, на вес. Обычно по нескольку десятков тонн. Килограмм живого веса стоит сейчас от 7 до 10 центов. Собственно говоря, неизвестно, на что они годны и для каких целей их покупают. Очевидно, для каких-нибудь более легких работ в воде. Во избежание недоразумений напомним, что саламандры несъедобны для людей. Трэш покупают почти исключительно китайские перекупщики. Куда именно они их отправляют, остается невыясненным. Спаун – это просто-напросто саламандровый помет. Точнее, головастики в возрасте до 1 года. Их покупают сотнями, и они имеют очень хороший сбыт, главным образом благодаря своей дешевизне и тому, что их перевозка требует минимальных издержек. Их обучают уже на месте, вплоть до того, когда они становятся пригодными к работе. Спаун перевозят в бочках, так как головастики не покидают воды, в противоположность взрослым саламандрам, которым необходимо выходить из воды каждый день. Часто в спауне попадаются необычайно одаренные особи, которые стоят даже выше стандартного типа лидингов. Это придает своеобразный интерес сделкам, касающимся спауна. Высокоодаренных саламандр продают потом по нескольку сот долларов за штуку. Американский миллионер Деррикер заплатил даже $2000 за саламандру, бегло говорящую на 9 языках, и отправил ее в Майами на специальном пароходе. Перевозка сама по себе обошлась ему почти в $20000. В последнее время саламандровый помет покупают главным образом для так называемых саламандровых конюшен, в которых производится отбор и тренировка резвых спортивных саламандр. Их запрягают по 3 штуки в плоскодонные лодки, построенные в виде раковин. Гонки саламандр, запряженных в раковины, сейчас в большой моде и являются любимейшим развлечением молодых американок на Палм-Бич, в Гонолулу и на Кубе. Их называют «гонки тритонов» или «регата Венеры». В легкой разукрашенной раковине, скользящей по морской глади, стоит гонщица в чрезвычайно коротеньком и чрезвычайно роскошном купальном костюме, держа в руках шелковые вожжи саламандровой тройки. Призом служит титул Венеры. Мистер Джи С. Тинкер, прозванный «консервным королем», купил для своей дочери тройку гоночных саламандр – Посейдона, Хенгиста и короля Эдуарда, заплатив за них свыше 36 тысяч долларов. Но все это выходит уже за рамки настоящей эстрейд, которая ограничивается тем, что поставляет всему миру солидных лидингов «Хэви» и «Тим». Выше мы упоминали уже о саламандровых фермах. Пусть читатель не представляет себе огромных питомников и обнесенных оградой дворов. Это всего лишь несколько километров пустынного побережья, где разбросаны с полдюжины домиков из гофрированного железа. Один для управляющего, один для ветеринара, остальные для персонала. Лишь во время отлива можно заметить, что с берега спускаются в море длинные плотины, разделяющие прибрежную полосу на несколько бассейнов. Один для помета, другой для категории лидинг и так далее. Каждую категорию кормят и дрессируют отдельно. И то, и другое делается ночью. С наступлением сумерек саламандры вылезают из подводных нор на берег и собираются вокруг своих преподавателей, обычно отставных солдат. Первый урок – это урок языка. Преподаватель произносит перед саламандрами разные слова, например «копать», и наглядно объясняет их смысл. Потом он выстраивает их по 4 в ряд и учит маршировать. Затем следует полчаса гимнастики и отдых в воде. После перерыва саламандры обучают обращению с разными инструментами и оружием, а затем в течение 3 часов под наблюдением преподавателей они занимаются практикой, выполняя соответствующие подводные работы. По окончании занятий саламандры возвращаются в воду и получают саламандровые сухари, которые изготовляются главным образом из кукурузной муки и сала. Лидингов и тяжелых саламандр подкармливают еще и мясом. Лень и непослушание наказываются лишением пищи, телесных наказаний нет. Впрочем, саламандры не очень чувствительны к физической боли. С восходом солнца на саламандровых фермах наступает мертвая тишина. Люди отправляются спать, а саламандры исчезают в море. Этот порядок нарушается только 2 раза в год. Один раз в период спаривания, когда саламандр на 2 недели предоставляют самим себе, а второй, когда на ферму прибывает наливное судно синдиката саламандра и привозит управляющему приказы относительно того, сколько саламандр и каких категорий следует отгрузить. Погрузка производится ночью. Судовой офицер, управляющий фермой и ветеринар садятся за освещенный лампой столик, а сторожа и команда судна отрезают саламандрам путь к морю. Саламандры одна за другой подходят к столику, где их осматривают и решают, годны ли они к работе. Отобранные саламандры влезают затем в шлюпки, которые отвозят их на судно. Они делают это по большей части добровольно, то есть подчиняясь обычному строгому приказанию. Лишь иногда приходится применять легкие принудительные меры, как, например, связывание. Спаун, то есть помет, просто вылавливается неводом. Столь же гуманно и гигиенично производится и перевозка саламандр на наливных судах. Через день в их резервуарах при помощи насоса меняется вода. Кормит саламандр превосходно. Смертность во время перевозки едва достигает 10%. По ходатайству общества покровительства животным, на каждом наливном судне имеется капеллан, который следит, чтобы к саламандрам относились по-человечески, и каждую ночь обращается к ним с проповедью, внушая им почтение к людям, а также долг благодарности, повиновения и любви к их будущим хозяевам, не имеющим других помыслов, кроме желания отечески заботиться об их благополучии. Надо сказать, что саламандрам довольно трудно растолковать, что такое отеческие заботы, так как понятие отцовства им не знакомо. Среди более развитых саламандр для судовых капелланов укоренилось прозвище «папа саламандра». Вполне оправдали себя также научно-образовательные фильмы, которые во время перевозки показывают саламандрам. С одной стороны, чудеса человеческой техники, а с другой – будущие задачи и обязанности саламандр. Есть люди, которые расшифровывают название «эстрейд» – торговля саламандрами – как «slave trade», то есть «работорговля». Ну что же, как объективные наблюдатели, мы можем сказать, что если бы старая работорговля была так хорошо организована, так безупречно с гигиенической точки зрения, как теперешняя торговля саламандрами, мы могли бы только поздравить рабов. С более дорогими сортами саламандр обращаются действительно очень прилично и бережно, хотя бы уже потому, что капитан и команда судна отвечают своим жалованием и наградными за жизнь вверенных им саламандр. Автор этой статьи сам был свидетелем того, как на наливном судне СС-14 самые бессердечные моряки глубоко огорчились, когда в одном из резервуаров 240 первосортных саламандр заболели острым поносом. Они ходили смотреть на них чуть ли не со слезами на глазах и выражали свои истинно гуманные чувства в грубых внешних словах. На кой черт сдалась нам эта падаль? Когда вывоз саламандр начал разрастаться, возникла, конечно, и дикая торговля. Синдикат саламандра не мог контролировать и эксплуатировать все те поселения саламандр, которые покойный капитан Ван Тох рассеял по мелким отдаленным островам Микронезии, Меланезии и Полинезии. Так что многие саламандровые бухты были предоставлены сами себе. В результате, наряду с рациональным разведением саламандр, значительные размеры приобрела также охота на диких саламандр, во многих отношениях напоминавшая прежний тюленей промысел. Этот промысел был до некоторой степени нелегальный, но так как законодательства об охране саламандр не существовало, то в самом худшем случае охотников преследовали лишь за то, что они без надлежащего разрешения вступили на территорию, находящуюся под суверенитетом того или иного государства. Но саламандры невероятно расплодились на этих островах и временами причиняли ущерб полям и огородам туземцев. А потому дикие облавы на саламандр молчаливо рассматривались как естественное регулирование численного роста саламандр. Вот относящееся к тому времени описание облавы, сделанное очевидцем. Корсары 20 века. Было 11 часов вечера, когда капитан нашего парохода приказал спустить национальный флаг и приготовить шлюпки. Ночь была лунная, подернутая серебристым туманом. Мы гребли к небольшому островку. Это был, кажется, остров Гарднера из группы Фениксовых островов. В такие лунные ночи саламандры выходят на берег и танцуют. Вы можете подойти к ним вплотную, они не заметят вас. До такой степени они увлечены своей массовой немой пляской. Нас было 20 человек. Мы вышли на берег и с веслами в руках, двигаясь рассыпным строем, начали оцеплять полукругом темную толпу, копошившуюся на пляже, залитым молочным светом луны. Трудно передать впечатление, производимое пляской саламандр. Около 300 животных сидят на задних ногах, образуя правильный круг и повернувшись лицом к центру. Внутри круг пустой. Саламандры не шевелятся. Они словно оцепенели. Это похоже на частокол вокруг какого-то таинственного алтаря. Но здесь нет ни алтаря, ни бога. Вдруг одно из животных зачмокает и начнет волнообразно извиваться верхней частью туловища. Это колебательное движение передается по кругу дальше, дальше, и через несколько секунд все саламандры, не двигаясь с места, извиваются все быстрее и быстрее, без единого звука, все фантастичнее, с каким-то бешеным упоением. Минут через 15 какая-нибудь из саламандр ослабевает, за ней другая, третья. Качнувшись еще несколько раз, они застывают в изнеможении. И снова все сидят неподвижно, как статуи. Через некоторое время где-нибудь опять тихо прозвучит, и опять какая-нибудь саламандра начнет извиваться, и ее танец сразу передается всему кругу. Я знаю, мое описание кажется очень механическим, но прибавьте к этому молочно-белый свет луны и протяжный ритмический шум прибоя. Во всем этом было нечто непреодолимо магическое, я бы сказал, колдовское. Я остановился. Горло у меня сжалось от невольного чувства, то ли жути, то ли восторга.